Глава 31. На следующий день ЗИС наркома ГБ опять оказался у знакомого зеленого забора. Теперь пассажиров было двое — сам нарком и народный артист Миловани. Нарком был в длинном пальто с суконным верхом, каракулевым воротником и в каракулевой шапке-пирожке. Под барсучьей шубой артиста был темно-синий бастоновый костюм с галстуком в горошек. Оба гостя прошли обычную процедуру обыска и проверки, которая на этот раз оказалась довольно поверхностной. Даже на накладные усы в портфеле Лаврентия Павловича охрана не обратила внимания. Может быть, потому что они не относились ни к огнестрельному оружию, ни к колюще-режущим предметам. Сталин был, к счастью, в добром настроении и встретил гостей радушно в прихожей. Был он в маршальском мундире с двумя золотыми звездами на груди, Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Мундир, впрочем, был не парадный. То есть выглядел более или менее скромно. Сталин и Берия, приветствуя друг друга, обнялись, после чего Берия представил Миловани. — Вот, дорогой копа, привел народного артиста, который, как ты знаешь, исполняет роли Сталина, то есть тебя играет во многих фильмах. Тебе, я помню, «Крушение Берлина» очень понравилось. — Не очень, — возразил Коба, подавая руку Миловани. — Не очень. — повторил он, глядя артисту в глаза, отчего тот съежился. — Фильм не очень понравился. Он сделал паузу. — Но понравился. И уточнил еще раз. — Понравился, но не очень. — Значит, — обратился он уже прямо к Миловани, — вы хотите вжиться в образ товарища Сталина и пожить примерно в тех же условиях, что товарищ Сталин? — Я только хотел... — Я понимаю, — перебил Сталин. — Вы хотел, все хотел, каждый хотел. Я предлагал вам начать с Туруханской ссылки, но вам, как я слышал, мое предложение, как говорится, не улыбнулось. Народный артист опять перепугался. Он подумал, что если он скажет, что предложение Сталина ему да понравилось, то Сталин действительно пошлет его в Туруханскую ссылку. А если он скажет, что не понравилось, то Сталин рассердится и тоже пошлет его в Туруханскую ссылку или еще дальше. Еще он подумал, что вождей при всей любви к ним лучше видеть на портретах, а не живьем. «Нет, почему?» — начал он оправдываться. «Я хочу все, что вы хотите хотеть». «Ничего, не оправдывайтесь», — перебил его Сталин. Как говорят русские люди, оправдываться будете в милиции. Шучу, шучу. А пока зайдем сюда. Сталин нажал на кнопку в стене, и невидимая прежде дверь повернулась на три четверти, открыв за собой небольшую комнату размером примерно 3 метра на 4. Железная кровать, не никелированная, а простая, крашенная зеленой масляной краской и похожая на тюремную. Стоит головой к стене. Соломенный матрац застелен серым суконным солдатским одеялом. Из подушки даже торчит солома. Над головой скромная бра. У кровати простая сосновая тумбочка, на ней две книжки. История ВКПБ и преступление и наказание. На стене, покрытой бесцветными обоями, несколько картинок, вырезанных из журнала «Огонек» и прибитых гвоздями. Сталин сказал: «Вот так живет товарищ Сталин. Вы хотите пожить в подобных условиях?» «Товарищ Сталин, ради вас!» — Миловани приложил руку к груди. «Ради вас я готов спать на чем угодно, даже на гвоздях!» «Ну, — заулыбался Сталин, — на гвоздях это пока не нужно. На гвозди это только Лаврентий Павлович. Он живодер известный, может уложить человека. Я такого артиста на гвозди...» «Нет, нет. Разве что, если будете репетировать роль Рахметова». У Миловани отлегло от сердца. Настолько отлегло, что он даже осмелел и спросил, зачем товарищу Сталину картинки из журнала «Огонек», когда у него есть возможность хотя бы временно взять из музеев хоть Репина, хоть Рембрандта. Он спросил так и съежился, опять испугавшись, а вдруг товарищ Сталин рассердится. Но товарищ Сталин не рассердился. Товарищ Сталин сказал: «Вы знаете, Геннадий Валин, если я начну таскать картины из государственных музеев, Но все мы министры, маршалы и секретари обкомов тоже потащат. Изо всех музеев все к себе. Поэтому я не буду подавать им дурной пример. — Ты, Гога, прежде всего должен понять, — добавил Берия, — что товарищ Сталин очень скромный человек, и в скромности своей он велик. И еще ты должен знать, что товарищ Сталин очень много работает. К сожалению, слишком много работает. Он работает на износ. Но мы не должны смотреть на это равнодушно. — Коба, дорогой! — обратился он к Сталину. — Мы тут с товарищами советовались и решили, что ты слишком много работаешь. Мы должны тебя разгрузить. Вот я к тебе привел товарища Миловани. Ты видишь, как похож на тебя товарищ Миловани? Когда он надевает усы, он становится так похож, что родная мама вас бы не отличила. При словах «родная мама» Сталин нахмурился. Он догадывался, что его родная мама не Кеке Джугашвили. Но кто на самом деле его родил, он сам точно не знал. Тем не менее, когда упоминалась так или иначе его мать, он испытывал, сам не зная почему, неприятное чувство. Он нахмурился, но Берия, который обычно замечал все изменения в настроении вождя, сейчас ничего не заметил и воодушевленно продолжил изложение своего плана. — Так вот, дорогой Коба, мы подумали, почему бы нашему большому артисту не подменять тебя иногда в твоей работе? Ну, может быть, на каких-нибудь не очень важных заседаниях. — Это как же он будет меня подменять? Сталин свел брови к переносице. — Ну так, надень твой костюм, френч, галифей, сапоги, наклей усы или даже отрастит, и будет сидеть, делать заметки, иногда хлопать в ладоши, иногда подавать какие-нибудь реплики. — Хорошо, — одобрил Сталин. — А я что буду делать в это время? — А ты будешь заниматься в своем саду, подстригать розы, отдыхать, лежать, читать «Капитал»? Он покосился на тумбочку. — Историю ВКПБ, преступление и наказание. — Угу. Отреагировал Сталин и призадумался. Встал, прошелся по комнате, раскурил погасшую трубку, опять прошелся из угла в угол. Казалось, он был совершенно спокоен. Между тем в душе его бушевала буря. Но он так умел скрывать свои чувства, что даже такой тонкий психолог, каким был Берия, ничего не заметил. — Значит, — сказал Сталин раздумчиво, — значит, вы решили, что товарищ Сталин устал. — Так? — Ну да, — подтвердил Берия, — да. — Ты же, правда, немножко устал. Ты меня извини, дорогой мой старший друг и соратник. Я знаю, что ты двужильный. Ты работаешь днем и ночью, как вол или как лошадь. Но и твои силы имеют же какой-то предел, дорогой мой Коба. Высокий предел, очень высокий, но какой-то предел они имеют. Конечно, во время войны, когда решалась судьба всего мира, когда невероятный груз лежал на твоих плечах, ты его нес как исполин, как Геркулес, как этот самый, ну, я даже не знаю кто, ну, а теперь, когда под твоим гениальным руководством мне разгромили на голову фашистские полчища, когда красное знамя гордо реет над ихней столицей, почему бы тебе хотя бы часть не самых важных обязанностей не переложить на плечи какого-нибудь простого человека, как на простого осла? Товарищ Сталин совершил еще один рейд из угла в угол. Он попыхтел трубкой, почмокал губами. — Товарищ Сталин устал, — согласился он печально. Товарищ Сталин постарел, одряхлел. Он уже ни на что не годится, и его можно заменить кем угодно, даже ослом. Так я тебя понял. — Но Коба! — хотел возразить Берия. «Нет, — нет-нет, я ничего, — остановил его Коба. — Эта идея хорошая, но она требует размышления. Я подумаю. Когда я подумаю и пойму, что ты хочешь постепенно отодвинуть меня от важных дел, я тебе выражу свое отношение к этому очень заметным способом. А пока пойдем и мирно, пока мирно и скромно что-нибудь перекусим. Выйдя из комнаты, Сталин опять нажал кнопку. Дверь бесшумно закрылась и слилась со стеной, не оставив сколько-нибудь видимого шва. В коридоре друг напротив друга стояли два охранника с автоматами ППШ, молчаливые, неподвижные и немигающие. Молча пройдя между ними, Сталин нажал еще одну кнопку в стене. Открылась более просторная комната овальной формы. В ней стол, покрытый белой скатертью, уставленный выпивкой и закуской. Два официанта, такие же безмолвные, как охрана, в белых костюмах и черных бабочках, с крахмальными полотенцами через руку вытянулись у стены. — Вы свободны, — сказал им Сталин, входя в помещение. И добавил, обращаясь не столько к ним, сколько к Миловани: — Своих гостей буду угощать. Я сам. Охранники удалились. Сталин нажал кнопку, и комната превратилась в безвыходное замкнутое пространство. Сталин отодвинул стул, пригласил Миловани: — Садись, артист. Что пить будешь? Водку, вино, коньяк. — А вы что? — спросил артист. — А я Хванчкару. — И я Хванчкару. — И я, — сказал Берия. Известно, что Сталин, когда надо, умел крепко выпить и редко пьянел. И Берия умел выпить, и Миловани был выпить не дурак. Они пили, пили много, провозглашали тосты за великого вождя, за государственную безопасность, за искусство вообще и за искусство перевоплощения в частности, и немного поговорили по-грузински, и попели грузинские песни, и пел особенно хорошо Миловани. Артист он и есть артист. Зашел разговор о кое-каких делах того времени, которые уже и пересказывать неинтересно. Вдруг Сталин вспомнил о летчике Апаликове, который не только сам сбежал, но и увез с собой лучшего русского солдата и героя Ивана Чонкина. — Вспомнил. Рассердился. — Ты, — сказал он Лаврентию Павловичу, — ты что мне говорил? Ты уверял меня, что этих людей достанешь. Ты их достал? — А вот и достал, — дожевывая салат оливье, радостно сообщил Лаврентий Павлович. — Одного достал. А другого достану тоже, и очень скоро. Скоро, уверяю тебя, дорогой, достану и второго. — А как же ты достал первого? И что это значит, что ты его достал? — А вот что это значит. Лаврентий порылся в портфеле, вынул оттуда папочку с газетными вырезками. Их было немного, штук 15, но все они были посвящены смерти полковника Апаликова. — Вот Коба. Это английские газеты, это французские, это немецкие. Все пишут примерно одно и то же. Они пишут, что у Кремля длинные руки. И у нас в самом деле длинные руки, дорогой Коба, такие длинные, что мы кого хочешь и где хочешь достанем. — И как же погиб этот несчастный полковник? — спросил Сталин потеплевшим голосом. — Воды выпил, — сказал Лаврентий Павлович, отрезая кусок бифштекса. — Воды? — переспросил Сталин. — Простой воды? — Ну зачем простой? Минеральной, — сказал Берия и глупо хихикнул. — Простой минеральной воды без газа. — А что, Чонкин, его не угостили той же водичкой? — Как же, дорогой Коба, ты же хотел его видеть живым. Так мы тебе живым его и доставим. — Когда? — Скоро. — Ты мне давно обещаешь, что скоро. — Ну ладно, еще немного. Подожду. Совсем немного, Лаврентий. Надеюсь, ты меня хорошо понял. Я тебя хорошо понял, Коба, склонил голову Берия. Я сделаю то, что нужно, добавил он, вкладывая в свое обещание не тот смысл, на который рассчитывал Сталин. А что это, между прочим, у тебя за картина, Коба? Где? Спросил Коба. Да вот прямо перед тобой. Вот это? Удивился Сталин. Какой же ты темный, Лаврентий. Народ считает тебя вождем и носит на демонстрациях твои портреты и даже не представляет, какой ты темный, необразованный и невежественный человек. Это же русская классика. Это «Охотники на привале» замечательного русского художника Василия Перова. — Вот оно что! — сказал Лаврентий, будто и правда только что узнал, что это «Охотники на привале». Я про себя подумал. Я-то, может быть, темный, невежественный, но ты проявил себя как настоящий лопух. И у него были основания для такого мнения о своем соратнике. Потому что тот, всегда предельно бдительный и настороженный, позволил провести против себя самый примитивный воровской трюк — отвлечь внимание. Когда он поднял глаза на картину Перова, потратил на это не больше 10 секунд. Но этих секунд вполне хватило Лаврентию Павловичу, чтобы опустить в бокал собеседника таблетку, которая немедленно растворяется хоть в воде, хоть в вине, не давая ни цвета, ни вкуса, ни запаха. — Ну что ж, — сказал Сталин и поднял бокал. — Тогда давайте выпьем за солдата Чонкина и за всех солдат, без которых никакие генералы и даже генералиссимусы не смогли бы одержать победу над сильным врагом. Второй раз Сталин пил за Чонкина стоя. И с ним стоя пили за Чонкина народный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия и народный артист Советского Союза Георгий Михайлович Милованин. Странный привкус был у вина, которое выпил Сталин. И странное возникло ощущение. У Сталина закружилась голова. Он посмотрел на своих собутыльников, и ему показалось, что он стоит в центре какого-то круга, какой-то странной карусели. Его собутыльники сидят на картонных лошадках и скачут вокруг него. — Ты, Лаврентий... — начал Сталин, пытаясь поймать Лаврентия взглядом. — Ты, Лаврентий... — хотел он ему что-то сказать. Но Лаврентий крутился перед ним все быстрее, и с каждым кругом все уменьшался в размере и, в конце концов, дошел до размера мухи, и вот совсем растворился в разжиженном воздухе. С тем и свет погас в глазах товарища Сталина. И товарищ Сталин уронил голову на стол, но не в салат, как некоторые могли бы ожидать, а просто на стол рядом с тарелкой. В комнате воцарилось молчание. Милованин сидел бледный, с открытым ртом, и с недонесенным до него куском сулугуни. Берия же, напротив, закусывал, как ни в чем не бывало. — А ты почему не пьешь, Гога? — спросил он через какое-то время. — Я? — переспросил Милованин. — Я? — Я не хочу. И отодвинул от себя бокал. Отодвинул осторожно, как будто опасался, что жидкость, находящаяся в нем, сама плеснется в лицо. — Ну, не хочешь, не надо, — сказал Лаврентий. — А я, пожалуй, выпью. Он схватил бокал Милованин и опустошил его большими глотками. Посмотрел на Сталина, покачал головой, посмотрел на артиста. Тот сидел бледный-бледный и мелко трясся. Так трясется собака, которую везут на живодерню. — Слушай, дорогой, — обратился к нему нарком, — что с тобой, тебе плохо? — Нет-нет, — сказал Милованин поспешно. — Мне хорошо. А я ничего не видел. — Я, — повторил он, — совсем ничего не видел. — Не видел, ничего не видел. Поспешно, но не без юмора, повторил Берия. — Ты ничего не видел, и я ничего не видел. А он и сейчас ничего не видит. А что ты дрожишь? Ты думаешь, я его отравил? Моего старого товарища и соратника. Верного ленинца и вождя всех народов. Ты думаешь, что я отравил? Я ему дал только немножко снотворного. Потому что он, я тебе говорил, он, товарищ Сталин, устал. Он нуждается в отдыхе. И я просто как старый друг. Как коммунист коммунисту ему немного помог. Сиди здесь, не рыпайся, я сейчас. Берия ринулся в примыкавшую к столовой ванную комнату и вышел из нее с большой сверкающей бритвой, которую раньше называли опасной. Увидев этот предмет, Милованин вскочил на ноги, кинулся к дверям, но они оказались закрыты. Тогда он прижался к стене и задрожал еще больше. Берия с бритвой приблизился к Сталину. Милованин немного пришел в себя и нашел в себе силы спросить прерывающимся от страха голосом: — Я извиняюсь, вы собираетесь зарезать товарища Сталина? — Ой, — помошился Берия, поправляя заправленную Сталину за ворот салфетку. — Что ж ты за собачий дурак? Что ж ты за дурень ослиный? Почему у тебя все время такие глупые мысли, что я его отравил и хочу зарезать? За кого ты меня принимаешь? Чтобы я зарезал вождя международного пролетариата, отца народов, ты что? Я хочу его побрить, чтобы он был такой красивый, как ты. А тебе приклеить усы, чтобы ты стал таким же безобразным, как он. Пойди в ванную. Принеси помазок и мыло и приходи в себя. Ты сейчас будешь демонстрировать свое искусство. Мы сейчас посмотрим, какой ты артист. Сейчас ты сыграешь свою главную в жизни роль, если ты плохо ее сыграешь. Мы с тобой оба останемся без головы. Через некоторое время дверь столовой товарища Сталина отворилась, и в коридор вышли сам товарищ Сталин и два его гостя, Лаврентий Павлович Берия и Георгий Михайлович Милованин. Впрочем, сказать, что Милованин вышел, было бы неправильно. Он буквально висел на Лаврентии Павловиче, обхватив его шею руками, ноги волочил по полу и бормотал что-то бессвязное. — Вот, — посетовал Сталин, указывая погасшей трубкой на Милованин. — Народный, понимающий артист. А напился, как понимающий свинья. — Ласик, — обратился он к встретившему их начальнику охраны. — Скажи твоим людям, пусть помогут Лаврентию Павловичу артиста донести до машины. А я ушел к себе. И сегодня меня больше не беспокоить. История — это такая штука, это такой ящик, это такая камера-обскура, полная таких жгучих тайн, что когда их узнаешь, хотя бы некоторые, отдельные, так прям дух захватывает. Голова кружится и пересыхает язык, и ты качаешь головой и думаешь, нет, уж этого никак не может быть. А оно может, очень даже может быть.